Глава 14. Спуститься к этому Георгию и сказать, чтобы он порылся в документах и удостоверился, что отель приобретен на имя Залетаевой Евгении Борисовны, и что дальше? Показать ему страницы в Гугле, где Женя на каком-нибудь благотворительном мероприятии стоит в обнимку со своим супругом, которого он, Георгий, просто обязан знать в лицо, как человека, который купил для своей супруги Пьеро? Этот вариант пусть останется запасным, поскольку он все-таки довольно-таки унизительный для Жени. Без документов, только выслушав ее, Георгий может поднять ее на смех. И не то, что откажется искать ее фото в интернете, а вообще, в самом худшем случае, позвонит в полицию, чтобы там во всем разобрались. Нет-нет, только не полиция. Пока деньги есть, они с Микой поживут здесь. Познакомиться поближе с Георгием, осмотрятся. Быть может, если повезет, проникнут в комнату с камином в отсутствие Георгия и найдут документы на отель. После чего с этими документами уже можно будет отправиться в консульство и попросить помочь удостоверить ее личность. Хотя, как это чисто технически можно будет сделать, Женя пока не знала. К тому же, напуганная выстрелами и понимая, что ее могут активно искать, она боялась оставить хоть где-то свой официальный след. Регистрация в отеле, появление в консульстве, в полиции. Нет-нет, вот здесь, в этом маленьком отеле, они с Микой еще какое-то время смогут оставаться в безопасности. А дальше, может быть, сработает Милен и разыщутся ее документы. Или же ей удастся все-таки найти в Фейсбуке Татьяну Борисову и связаться с ней. Конечно, она подумывала о том, чтобы выйти на Борисова через каких-то общих знакомых, но страх, что ее вычислят ее враги, был слишком велик. Можно же было как-то связаться и с Викой, Катей, но за ними наверняка следят, раз уж дело дошло до убийств. Преступника, условно говоря, можно было понять. Ведь если существует прямой по крови наследник Залетаева, возможно, его внебрачный ребенок, какая-нибудь уже взрослая, обиженная на весь мир тетка или потерявший человеческий облик и превратившийся в зверя мужчина, то, уничтожив Женю с детьми, этот наследник или наследница получит миллионы. Конечно, после того, как они убьют их всех, Женя старалась думать об этом абстрагированно, но у нее это плохо получалось. И заявит свои права на наследство, их сразу же арестуют. И причиной станет как раз мотив. Но это было слабым утешением для самой Жени. Да, быстро она все решила. Улетела. Надо было хорошенько договариваться с Борисовыми о способе связи. Но так уж сложились обстоятельства, да и эмоции зашкаливали. Ее трясло от страха за детей. И если бы она задержалась там еще на один день, к примеру, для того, чтобы разыскать купчую на отель в огромном количестве документов мужа, или попросила бы у Борисовых один из их телефонов, чтобы быть на связи, или придумала бы что-нибудь еще умное и безопасное, чтобы впоследствии не возникло вот таких серьезных проблем с деньгами или документами, кто знает, не попала бы она на мушку убийцы. А что, если тот рыжий не просто вор, а человек, посланный преступниками в Варну, на рейс-то она зарегистрировалась, чтобы завершить свою черную работу? Когда она думала об этом, то настроение ее портилось до такой степени, что хотелось уже исчезнуть и из Варны. Оставить в покое Мику, чтобы и она не пострадала. Вот о чем приходилось уже думать. Но если за ней присматривают здесь, в Варне, то почему же тогда до сих пор ничего не произошло? Она вот уже 2 дня здесь. Как на мушке, получается. И кто мешает подняться по крутой лестнице к Мике и произвести всего лишь один выстрел? Нет-нет, в Варне за ней не следят. Это уже она сама накрутила. Здесь пахнет паранойей. Но как тут не подхватить этот опасный психический вирус, когда жизнь ее так скрутила? Пахнет паранойей. Пахнет. «Женя, ты слышишь меня? Здесь пахнет!» Она открыла глаза. Где она? Над кроватью белый потолок с грубоватой винтажной люстрой, с тяжелыми фарфоровыми плафонами, прикрученными к черной металлической конструкции. Мика склонилась над ней. «Ты уж прости, подруга, что разбудила тебя, но где-то сдохла крыса или мышь. Я этот запах хорошо знаю. У нас в деревне так пахло, если где-то сдохла отравленная крыса». Женя резко села на постели. Замотала головой, закрыла лицо руками. «Мика, что ты такое говоришь? Ты напугала меня». «Ну, извини». И Мика, обиженная, вернулась к себе в комнату. Ей, в отличие от Жени, уснуть так и не удалось. Сначала она вспоминала Милена, и это было самое приятное, о чем она могла вообще думать. Милен был ее счастьем, хотя и украденным. Но он был так хорош, так нежен. Она бы отдала половину своей жизни, чтобы только он был с ней, чтобы они жили вместе. Да он, когда просто постучал сегодня утром в ее дверь, она от счастья чуть не умерла. Распахнула дверь и оказалась в его объятиях. Он чуть не раздавил ее, не раскрошил все ее косточки-ребрышки. И когда он только успел запереть дверь? А если бы Женя вернулась и застала их? Вот стыд-то бы был. Но потом мысли ее перенеслись в другую плоскость. Милен женат, у него дети, и он никогда не будет ее мужем. А это значит, что ей надо искать другого мужчину. А кому она нужна? Такая неустроенная, практически безработная, с больными руками. Конечно, Милен считает ее красавицей. Он говорит, что у нее красивые кудри, огромные глаза и сладкий рот. Но грудь маленькая. Хотя она стройная, не жирная. Мужчины не любят полных. А ей в этом плане просто повезло. У нее конституция такая. От природы досталась. Она может есть килограммами булки и пирожные и при этом не толстеть. Вот только жаль, что денег на все эти вкусности у нее нет. Да и, похоже, не будет. Вот решит Женя все свои проблемы, вернется в Москву, и останется Мика здесь одна. И снова ей придется искать работу. Все хорошие хлебные места, что ближе к морю, уже заняты. А так не хочется возвращаться в больницу, где ее будут окружать больные, стонущие. Жизнь и без того трудная, чтобы каждый день наблюдать страдания других. Потом в голову полезли страхи, связанные с Соней и ее пропавшими деньгами. И вот так, намаявшись, но не уснув, Мика вдруг остро почувствовала неприятный запах в комнате. Так пахло время от времени и в ее родительском доме, когда умирали отравленные мором крысы. Их находили то под холодильником, куда трудно было добраться, то где-нибудь в шкафу, в белье. И тогда это белье с желтым пятном и подсохшей крысиной шерсткой приходилось сжигать в печке. А однажды нашли целое семейство мертвых крыс, облюбовавших себе жилище в упавшей со шкафа коробке, застрявшей между этим шкафом и стеной. Так долго искали источник этого запаха, хотели даже пол разбирать в кухне. Что это? Неужели этот запах стал результатом работы ее подсознания, которое подсказывало ей единственно разумный выход — возвращение домой, в деревню? А что? Сейчас там черешня поспела, да и родители будут рады ее возвращению. Накормят до отвала свежей козьей брынзой, свежими лепешками, тушеным мясом. Мать будет плакать от радости, что дочка вернулась. И жизнь войдет в свою привычную с детства колею. Встреча рассвета, утренняя дойка коз, завтрак в саду, работа в огороде или на поле. То скошенную подсохшую люцерну вилами переворачивать, то кукурузу пропалывать. Затем почистить курятник и побрызгать его стенки известью. Собрать яйца, вечером встретить гусей и уток с родника. Помочь матери приготовить ужин и встретить отца с поля. Нормальная жизнь, от которой она почему-то сбежала в поисках более красивой и легкой. А где она? Это легкая жизнь. Тяжелые подносы, боль во всем теле к вечеру, ужин, состоящий подчас из объедков богатых иностранцев, глубокий мертвый сон, который не успевает восстановить силы. Затем снова подносы, обслуживание посетителей ресторана и бесконечные мысли о том, что жизнь проходит мимо. Любовники, которые воспринимают тебя как десерт после ужина, не более. И Милен, которого ты воруешь у его жены, а это грех. Но это точно крыса сдохла. Мика вскочила и бросилась к Жене. Та, счастливая, даже слегка похрапывала во сне. Устала, переволновалась. Это же надо поселиться в собственном отеле и заплатить за него огромные деньги. Вот как? Как доказать этому Георгию, что Женя хозяйка? Может, вот как раз и прижучить его с этой дохлой крысой? Пригрозить ему, что мы пожалуемся? Что такой дорогой отель и крысы? Ты уж прости, подруга, что разбудила тебя, но где-то сдохла крыса или мышь. Но Женя с просонья не поверила, и Мика обиделась. Даже не то, что обиделась, просто ей самой стало как-то неприятно говорить про запах и крысу. Она открыла балконную дверь и вышла на свежий воздух. Вот он, красивый балкончик, просто произведение архитектурного искусства. Да, владеть таким отелем — настоящее счастье. Прямо под ней, внизу, Георгий протирал стол, расставлял стулья. Вот выбросил подсохшую розу в вазочке, пошел в садик, расположенный за навесом, где густо росли розовые кусты, за новой розой. Вот хорошо устроился человек, живет себе на всем готовом, получает наверняка хорошую зарплату. Так, стоп. А кто же ему платит? Кто, если хозяйка пока еще не обозначилась? Может, Залетаев договорился с ним, что Георгий сам будет запирать себе от выручки часть? Но кому тогда Георгий переводит деньги? Может, непосредственно насчет Жени? Ведь у нее была целая куча карточек. Хотя нет. Если отель работает официально, то, скорее всего, у Жени должен быть открыт счет в болгарском банке. Счет ее фирмы. Так. Но если есть фирма на ее имя, то... Мика вздохнула. Эти предположения и расчеты были для нее слишком сложными. Она была легко обучаема. Ей говорили это многие. Те, кто первое время учил ее пользоваться кассовыми аппаратами, компьютером. Если бы ее научили бухгалтерскому делу, то она сделала бы все правильно и точно. Она хорошо считала, была аккуратна во всем, что касалось денег. Да вот только денег никогда практически не было. Георгий навел порядок во дворике и теперь поливал из большой лейки цветы в горшках. Как же густо и пышно цвели его герани. А какие цвета! От бледно-розового до сиреневого. Мика подумала о том, что надо бы уже, покидая это место, как-нибудь незаметно отломить по веточке от каждой, самой красивой герани, чтобы посадить у себя на террасе. Главное, чтобы никто не увидел. Но в отеле так тихо, словно никого и нет. Или постояльцев нет, отправились на прогулку, или Георгий просто обманул, что свободных мест нет, просто чтобы отвязаться от них с Женей. Между балконами номеров были красивые ажурные решетки, увитые явно искусственными растениями. Мика приблизилась к своей, чтобы посмотреть, что находится на соседнем балконе. И вздрогнула, когда увидела сидящую в кресле женщину. Она сидела к ней спиной и курила. Так значит, отель все-таки обитаем. У Мики ожил телефон, и она, почему-то испугавшись, что звонок может потревожить соседку, вернулась к себе в комнату. Звонил Милен. Он сообщил, что этого рыжего уже с неделю как ищут. Он ограбил несколько туристов, среди них один англичанин и два израильтянина, что несколько камер засняли его возле отеля «Адесос» и итальянского ресторана «Паста». И что вроде бы есть свидетель, который видел в одном мусорном баке на бульваре неподалеку от обувного магазина «Сара Пен» красный паспорт, но побоялся взять его. И если удастся разыскать этого свидетеля, и он укажет на урну, да к тому же ее еще не успеют вычистить, то есть шанс найти паспорт. При условии, конечно, что это паспорт на имя Залетаевой. Женя, слыша разговор, вошла в комнату Мики и села на краешек ее кровати. «Ты прости меня», — сказала она, едва Мика выключила телефон. «Наорала на тебя. Нервы». «Да ладно. Ты поняла, наверное, что звонил Милен?» И она в подробностях пересказала их разговор. «Хотелось бы, конечно, верить, но урну наверняка опустошили. Да и паспорт может быть чей угодно. Ладно, и на этом спасибо». Она потянула носом воздух. «Да, что-то не очень приятно пахнет. Да и мухи. Ты бы закрыла балкон?» «Что будем делать? У тебя есть план?» «Нет, в голове совсем пусто». «Может, я тогда пойду искать работу?» «Мика! Но деньги закончатся, и что мы тогда будем делать?» «У твоих соседей, я полагаю, денег много. Я решу этот вопрос». «Женя, но так нельзя. А если тебя арестуют?» «Не арестуют. Я буду осторожна. И прекрати думать обо мне, как о том рыжем настоящем воре. Я беру взаймы, поняла? И ты сама убедишься в этом, когда я решу все свои проблемы. Или ты до сих пор не веришь в меня?» Мике показалось, что она, слушая Женю, стала даже меньше ростом, просто скукожилась. Она даже втянула голову в плечи. Так невозможно стыдно ей было перед подругой даже за напоминание об их, мягко говоря, некрасивом способе добывания денег. «Я верю», — застонала она, готовая заплакать. «Но мне так страшно за тебя, за нас, поэтому я и сказала, что мне нужно искать работу». «У нас еще куча денег. Пойдем сейчас обменяем наши английские паунды и посидим где-нибудь на берегу. Поедим, выпьем вина». Женя не знала, как научить Мику выключать дурные мысли. Ей самой это не всегда удавалось. Но одно она знала наверняка. Если постоянно думать о плохом, то это самое плохое непременно случится. Вот поэтому она позвала Мику к морю, чтобы отвлечь ее от невеселых мыслей и чтобы подумать о том, как им действовать дальше. «А запах действительно невыносим. Может, правда, морили крыс, а одна забрела к нам в номер да и сдохла?» Женя принялась искать источник дурного запаха. Мика следовала за ней из комнаты в комнату. «Открой уже балкон, дышать нечем!» Мика открыла балкон. В лицо пахнуло теплым дурным запахом. К тому же в комнату залетели сразу несколько черных жирных мух. «Думаю, это запах от мусорных баков где-нибудь на улице, прямо под нашими окнами», — сказала Женя, выходя на балкон и глядя вниз на дворик. Мика вышла следом и взглядом показала на соседний балкон, мол, обрати внимание. Женя слегка раздвинула искусственные лианы с листьями на решетке, разделяющие балконы. И так же, как и Мика, еще недавно увидела сидящую к ней спиной женщину в черном пеньюаре, перед которой стоял столик с пепельницей, полной окурков. Над женщиной вились мухи. Одна, застряв в светлых волнистых волосах женщины, жужжала чуть ли не на всю варну. На солнце блеснула золотая сережка в форме скрипичного ключа. «Мика», — сказала Женя, не оглядываясь и пытаясь нашарить позади себя руку Мики. «Уходи отсюда, в комнату. Тебе не надо это видеть».